чего, к сожалению, нельзя сказать об их осторожных матерях. Они хотя формально и признали меня, но по-прежнему относились с заметной настороженностью и некоторым недоверием. Возможно, на них все еще сказывалось влияние собственных матерей и старых предрассудков. А может быть, они просто еще не могли полностью отойти от перенесенного шока. Ведь на этой планете уже давно никто не летал на подобных аппаратах. Окончательно разбудила Дая. Она тихо подошла к открытой двери флайера и некоторое время молча наблюдала за мирно спящими детьми. Именно от ее пристального взгляда окончательно и проснулся. Женщина сразу же извинилась за то, что потревожила сон, и смущенно пояснила, что это их отец с детства избаловал маленькую Айли, и она с самых ранних лет так любила засыпать у него на коленях. Да я хотела осторожно забрать дочь, чтобы не мешать мне отдыхать, но я искренне сказал, что девочка совершенно не мешает и может спать спокойно. Лагерь еще в основном спал в предрассветной тишине и решил, что стоит еще немного поспать, пока есть такая возможность. В следующий раз меня разбудил настойчивый и обеспокоенный голос Дарса. «Рик, срочно вставай», тихо, но настойчиво позвал он, стараясь при этом не разбудить крепко спящую Айли. «У нас серьезные проблемы. Очень серьезные». Максимально осторожно переместил спящую Айли на мягкое кресло, бережно накрыв ее своей одеждой, и быстро вышел из флайера к нему. «Что у тебя случилось?» Поинтересовался, сразу же заметив крайне обеспокоенное выражение лица Дарса. Недавно недалеко отошел по естественной нужде, указал рукой в сторону высокой скалы. И случайно обнаружил в непосредственной близости от нашего лагеря множество свежих следов калагов на песке. Причем следов действительно много, и они совсем свежие. «Калаги?» Переспросил с сомнением. «Может быть, это дикие животные просто проходили мимо?» «Нет, однозначно со всадниками на спинах», уверенно покачал головой Дарс. «Хорошо разбираюсь в следах. Это определенно боевые калаги под седлами. Значит, они ночью не побоялись выйти далеко за защитную городскую стену. Тогда здесь действительно многое кардинально изменилось с тех пор, как мы улетели. Судя по направлению и свежести следов, они терпеливо ждали нашего возвращения до поздней ночи», мрачно кивнул Дарс. «А когда мы так и не вернулись в ожидаемое время, отправились активно искать по всей округе». «Много — это конкретно сколько?» Поинтересовался, одновременно натягивая защитную броню и проверяя оружие. «Судя по количеству следов, не меньше 5 крупных калагов, а, скорее всего, даже больше», — сосредоточенно ответил он. «Они прошли совсем рядом с нашим укрытым лагерем глубокой ночью, но каким-то чудом нас не заметили и не обнаружили. Пойдем посмотрим следы», — решительно кивнул в сторону скалы. «Нужно понять, с кем мы имеем дело». Мы на небольшое расстояние отошли от защищающей лагерь скалы, за которой надежно прятался наш временный лагерь, и обнаружили следы. На утреннем песке отчетливо виднелись глубокие отпечатки тяжелых копыт, крупные, хорошо различимые и определенно свежие. Это определенно местные боевые калаги, очень часто на таких ездил раньше, когда жил в Таргороде, уверенно заметил опытный Дарс. Их ни с чем не спутаешь. Интересно, в какую сторону они в итоге отправились? Задумчиво произнес, изучая направление следов. Там дальше по этому направлению только старая угольная добыча, и больше абсолютно ничего нет, пожал плечами он. Так что здесь особых вариантов нет, они пошли именно туда. Знаешь что, а давай возьмем наши глайдеры и внимательно посмотрим на ситуацию сверху, предложил в ответ. Так, мы сможем оценить реальную угрозу. Мы быстро извлекли легкие глайдеры из просторного багажного отделения флайера и в течение нескольких минут тщательно подготовили их к немедленному полету. Вскоре мы уже поднялись высоко в утреннее небо, оставляя спящий лагерь далеко позади и внизу. «Видишь их?» — поинтересовался Дарс через наушник. «Пока нет. Сделали 3 все увеличивавшихся круга, когда заметил я заметил их. Группа всадников просматривалась довольно отчетливо, 5 калагов с 2 всадниками на каждом. 10 стражей в общей сложности и при полной амуниции. Двигались все вместе, никто не отделялся, явно опытные наездники. Вон они. Вижу», — подтвердил Дарс. «Мы наблюдали за ними с приличной высоты, а они даже не подозревали о нас. Судя по следам, ночью они проверили в угольных шахтах и теперь направлялись к соляным копям». «Рик, давай разберемся с ними», — предложил Дарс, и в его голосе послышался боевой азарт. «Не думаю, что это хорошая мысль», — покачал головой. «Не нравится мне это». «Почему?» Удивленно вскинул брови он. «Сейчас сделаем несколько заходов и покончим с ними». «Зачем их убивать?» Возразил в ответ. «Нас интересует только Тагир, а мы не знаем, есть он среди них или нет». «Ну так давай подлетим ближе», — настойчиво махнул рукой напарник. «Дарс, они нас заметят еще издалека. И потом, что мы с ними будем делать? Убьем их всех, а если Тагира среди них не окажется? В городе сейчас не хватает хороших воинов, ты не забыл, что у них сейчас идет оборона от клизов. Или, наоборот, он окажется среди них, как мы его опознаем среди тел. Ведь ни ты, ни я никогда не видели его в лицо». Дарс помолчал, обдумывая слова. Женщины опознают, наконец, медленно протянул он. Они его точно видели. Нет, надо с ним разобраться один на один, решительно качнул головой. Это будет поединок. А если они найдут лагерь? Наконец, обеспокоенно поинтересовался он. Лагерь они не найдут, ответил ему с уверенностью. Они уже проехали мимо и ничего не заметили. Второй раз вряд ли станут проверять. Пускай возвращаются в город и сообщат, что мы пропали. Пустыня поглотила. Мы продолжали наблюдать за всадниками еще несколько минут. Они методично обследовали местность. Видно, что это был организованный поиск. «Видишь?» — обратился к Дарсу. «Они ищут что-то конкретное. Или кого-то. Нас коротко бросил он. Возможно. Или следы того, где мы могли остановиться». Один из всадников остановился и указал в сторону. Остальные повернули туда. Даже с высоты видно, что они что-то обнаружили. «Интересно, что они нашли?» Задумчиво пробормотал Дарс. «Кто его знает, может, чьи-то останки». Группа всадников собралась вместе, явно обсуждая находку. Потом они продолжили поиск. «И что будем делать?» «Они явно двигаются к соляным копям. С ними все ясно. Возвращаемся за дроидом, а потом в лагерь. Нужно решать, что делать дальше». Мы развернули глайдеры и полетели обратно. Дроид ночью поработал ударно. Сверху обнаружили две убитые песчаные змеи совсем недалеко от дроида, но, судя по данным, стрелял дроид по гораздо большему количеству целей. Когда приземлились в лагере, то обнаружили, что лагерь уже полностью проснулся.